Глава 21. Клише. Эй, подожди секундочку! После заключения сделки на выходе из здания гильдии нас остановил один искатель приключений. Анна. Эй, подожди! Фран, игнорирующий парня, свернул в сторону, пытаясь его обойти. Он, похоже, не ожидал, что его проигнорируют, поэтому встал у девочки прямо на пути. Но Фран продолжала идти. Анна. Разве я не сказал тебе подождать? Эй, ты слушаешь? Я ухожу. Стой! Невероятно. Меня даже заинтересовал этот парень из толпы. Чего ему надо? Фран, давай послушаем его немного. Поняла. Хорошо, что поняла так. Если посмотреть на его внешний вид, можно сказать, что он сам обычный человек, каких много. На нем были поношены железные наплечники с шипами, торчащими отовсюду. Не так. Вся его одежда была покрыта шипами. На теле кожаная броня, пахнущая так, что хотелось отойти подальше. На спине висел боевой топор. На голове даже не было волос. Его внешность очень сильно напоминала косплей бандита. Фразочки из прошлой жизни. Это был король массовки. Если бы на его щеках еще были царапины, он был бы идеален. Жаль. Более того, за его спиной появилось еще 4 точно таких же персонажа. Это прям фестиваль. Персонажи в такой-то серии появлялся и больше не появлялся никогда. Ха! Эй! Что? Мистер эпизодический персонаж повысил голос и повернулся к ошеломленной Нел. Это... фаворитизм! А? Фаворитизм? Да! Когда я продал шкуру двуголового медведя, я не получил даже 2000 города! Слушая это, Нел глубоко вздохнула. А, я помню. Вы те, кто принес труп двуголового медведя, который был изрезан вдоль и поперек. Одной головы не хватало, а тело было все в гематомах. Потом вы настояли на том, чтобы мы его освежевали сами, правильно? Все так. Мы принесли то же самое. Двуголовый медведь. Разве не должны были мы получить столько же? Это далеко не то же самое. Материалы, которые принесли вы, имели самый низкий рейтинг из возможных. А? Рейтинг? Черт возьми. Вот почему я ненавижу наемников с мышцами вместо мозга. Ваша боевая сила на уровне, вы деретесь неплохо, даже новички. Но вы даже представления не имеете, что такое быть искателем приключений. Просто потрясающе. Вау, Нел сказал это очень тихо, но я услышал. По возможности, будем стараться не ссориться с ней. Она выглядит очень грозно. Твоя банда окружила двуголового медведя, а потом вы яростно напали на него со всех сторон, правильно? Да. Мы заложили приманку, а потом впятером напали. Уровень угрозы был F, поэтому новичкам рекомендовалось быть осторожнее. Но это была легкая победа. Другие искатели просто трусы, если говорили, что схватка будет сложной с монстром ранга F. А-а-а, все понятно. Похоже, он не понял, как подбирается уровень угрозы. Есть разница между сложно победить и сложно победить чисто. Простодушный мистер Король Массовки и его шейка подумали, что если они победят, то получат награды, вне зависимости от состояния трупа. Они даже не подумали, для чего существует такое умение, как ликвидация. Выделка шкур и очистка материала — это очень сложно. Это непростая работа. Даже нам с Фран пришлось потрудиться, чтобы достать материалы такого качества. Мы подумали, что нас не взлюбят, если мы принесем неразделанные материалы. Это было бы мерзко. Значит, так? Мех был порядком потрёпан, и его нельзя было использовать для украшения. Если бы его использовать для снаряжения, оно без сомнений бы получилось низкого уровня. Головы обычно используют как трофей, но одной не было, а другая была не в лучшем состоянии. Когтей тоже не было, что еще понизило стоимость. Органы, которые могли бы пойти на лекарства, были изрезаны так, что их нельзя было использовать. Даже мясо было уже протухшим, когда вы его принесли, поэтому для пищи оно тоже не годилось. Тот двухголовый медведь, которого вы притащили сюда, был так же хорош, как помои. Вы принесли кусок вонючего мусора. Как думаете, возможно для нас выручить из него хоть немного денег? А, еще он не был освежеван. Разве не я сама его разделывала? Свеживание тоже должно было вычитаться из итоговой суммы при оценке. В итоге получилось 1600 города, так? Я считаю, что это слишком много. Для того дерьма, что вы принесли. Парень не мог прервать Нел, пока она продолжала говорить об оценке его добычи. Ошеломлен, он мог только слушать, как Нел тараторит, как пулемет. Если бы она так говорила со мной, я бы был в точно таком же состоянии. Однако он так ничего и не понял. Точнее, он был не способен понять. Похоже, он из тех, кто никогда не сдается. Да чё ты вякаешь? Хватит там ворчать! Ты говоришь о вещах, которые только помогают тебе сокрыть правду! Не носил мне мозг! Сумма, которую ты нам дала, была нечестна! Поэтому давай остаток прямо сейчас! Правильно, правильно! Сначала мне даже нравилось их слушать. Было их жалко. Такие люди считают, что только их аргументы правильны, и не принимают чужих мнений. Он будет ругаться, пока оппонент не махнет рукой и не согласится. Но разговор становился все более раздражающим. Все честно. Все нечестно! Нашу добычу оценили нечестно! Вместо того, чтобы жаловаться, мог бы научиться охотиться получше. Быть искателем приключений гораздо сложнее, нежели чем быть наемником, который просто рубит свою жертву на куски. Хотя, судя по твоей неопрятной внешности, тебе не стать хорошим искателем приключений. Ты так возвышаешь своих искателей? Хотя на поле боя они никто. Если мы захотим, мы разотрем вас всех в порошок. Забавно. Сейчас уже мы были не единственными, кого пытались обидеть. Глаза искателя вокруг засверкали. Да, оскорблять гильдию в здании гильдии? Ну, очень умно. Более того, он направлял свои претензии к красавице Нел, которая без сомнений должна была быть популярна. Из-за этого обстановка в помещении гильдии накалялась. Эти ребята, они также ждут смерти? Их статус ничтожен в сравнении с присутствующими здесь искателями. Имя – Дамун, возраст – 27, раса – гибрид человека красной собаки, работа – воин, положение – разъярен, статус – уровень 15, очки жизни – 78, магическая энергия – 40, сила – 37, выносливость – 36, ловкость – 33, интеллект – 20, магия – 19, проворность – 18. Умения. Угроза – 1 уровень, транспортировка – 1 уровень, кража – 2 уровень, игра мечом – 1 уровень, инструктаж – 4 уровень, сопротивление ядом – 1 уровень, владение топором – 3 уровень, звание – неудачник на поле боя. Снаряжение, грубый железный топор, грубый железный нагрудник, рваная броня из оленей шкуры, браслет силы, подделка. Да он же просто мелюзга. И это был статус самого сильного из них. Если бы представилась возможность, я бы победил его за 5 секунд. Находясь в затруднении, лидер сменил тему. Наверное, он понял, что ссора с Нел будет бесполезна. Это я смог прочитать по его идиотскому лицу. Кроме того... как такое отродье вообще могло принести столько демонических зверей? Что? Правила сделки должны быть для всех одинаковые! И что? Что ты имеешь в виду? Даже если она добыла и принесла эти материалы нелегально, тебя-то это каким образом касается? Касается! Еще как! Потому что эти деньги должны были быть нашими для начала! Мы имеем право их забрать! Ух ты! В словах этого парня совсем не осталось никакого смысла. Что такого произошло в его извилинах, чтобы он пришел к подобным выводам? Она своими руками собрала эти материалы. Ее способности хватает на то, чтобы самой убить двуголового медведя и идеально свеживать его как минимум. А? Ты серьезно так думаешь? Эй, ты из племени черной кошки, верно? Угу. Ваше племя известно тем, что вы все полнейшие слабаки. Для члена вашего племени просто невозможно самому убить такого демона. Что-то тут точно нечисто. Да, да. Чёртово отродье. Я закрою глаза на твое преступление за небольшой утешительный приз. Давай, доставай деньги, которые ты получила минуту назад. Ха-ха, гильдия же не сует нос в разборке между искателями. Поэтому вы не будете мешать, правильно? От их поведения Нел приняла строгий вид. То, что они сказали правильно. Гильдия не лезет в дела своих членов. Другими словами, что бы ни произошло сейчас... здесь. Гильдия закроет глаза. Даже если ссора перетечет в преступление. Должно быть это нормально. С головами этих ребят точно что-то не так. Это уже даже не уровень дебилизма. А может, внутри их голов поселился слизняк? Ты чё вылупилась? Девочка смотрела на мужчину снизу вверх. Ее лицо не выражало эмоций, как и всегда. Но в глазах была лютая ярость. Слабенькая черная кошечка хочет пойти против члена племени красной собаки? Да-да, чертова кошка, не увлекайся! Ты пятнаешь репутацию нас, зверолюдей. Но я смогу простить тебя, если ты просто отдашь мне денежки, знаешь? Назвать ее низшей из низших. Ты это хотел? Будь я на месте Фран, я бы уже разрубил их всех. Это был звук истекшего терпения. Я точно его услышал. Цель Фран — поднять репутацию своего племени, продолжить дело погибших родителей. Она больше не могла выдерживать оскорбления. Заткнись! Чего? Слишком громко лаешь. Псина! Она это сказала! Ты сказала это, Фран! Молодчинка! Моя девочка! Грозная Лолли! Что может быть лучше? Я угощу тебя чем-нибудь вкусненьким чуть позже. Ах ты сволочь! Я убью тебя! О, я уже устал слушать эти шаблонные фразы. Невозможно. Слабак. А? Ты назвала меня слабаком? Даже при том, что это ты из самого слабого племени черной кошки? Исчезни через 5 секунд. Или гавкни 1000 раз. Тогда, возможно, я тебя прощу. Псина. Ты... Как только я расправлюсь с тобой, я продам тебя работорговцам! Пощады не будет! Вымогательство, убийство ребенка, торговля людьми. С ними все кончено. Если бы рядом была полиция, их бы немедленно арестовали. Несколько искателей уже выходят из гильдии. Действительно. Надоедает. Ну что, закончим с этим? Воняет. Прикрой-ка пасть. Грёбаное отродье! Он положил руку на оружие. Да. Теперь можно смело прибегнуть к допустимой самообороне. Умри, отродье! Без вопросов. Больше ты не сможешь двигаться. Мои-то... Ноги... Его тело, потеряв опору, упало на бок. Обе ноги. Мистер толпы были оторваны до колена. Фран даже не стала доставать меня. Она использовала технику владения мечом 6-го уровня. Аура клинка. Этот прием позволяет создать меч из чистой магии на одно мгновение. Его сила очень мала. Но зато его можно скомбинировать с вибрирующим клыком. И в зависимости от магии владельца, он становится невидимым. Да, лучший прием для скрытого убийства. Спишем все на духов. Ух, Фран, моя пугающая девочка. Она уже научилась им пользоваться. Парень корчится, как гусеница в луже крови, натекшей из открытых ран, которые продолжают расти. Отвратительно. Абсолютно мерзко. Ты... Но... Это больно. Еще 2 упали на землю из-за вибрирующих пуль, отправленных Фран. Их ноги отлетели в стороны. Затем пули полетели им в лицо. Мощь пуль была ниже, но их носы разбиты. А про передние зубы можно и забыть. С глазами, похоже, тоже начнутся проблемы. 2 оставшихся не понимали, что происходит. Они начали разворачиваться, похоже, решив, что эта девочка опасна. Однако это не значит, что злость Фран исчезла. Они должны были попробовать убежать, чтобы почувствовать это мгновение свободы. Медленная кара — самая губительная. Полная зачистка будет проблематичной, но Фран точно способна убить их всех. Если она захочет. Фран пнула землю и оказалась прямо перед одним из убегающих. И уже мной, покрытым тканью, она со всего размаха ударила его по лицу и ногам. Она била не острием, а боковой стороной меча. Но в любом случае, теперь кости его ног и лица были раздроблены. Развернувшись, девочка использовала первый свой прием кулачного боя. Аура удара ногой против последнего оставшегося врага. Конечно, с использованием вибрации. Он уже почти достал свое оружие, но было поздно. Его колено было сломано, а мышцы внутри разорваны. В качестве добивающего удара Фран использовал вибрирующий удар локтем. Конец. Шум от искателей пропал начисто. Слышны были только крики пострадавших. Эй. Да? Могу я идти? А? Да. Спасибо большое. Надеемся, что ты придешь еще. Ох, Нелл улыбается. Как же хорошо. Я воображаемо поднял большие пальцы вверх. Хорошая работа. Так, ладно. Что до вас, ребятки, я отведу вас к солдатам. Ты не планируешь поймать эту девчонку? Она атаковала нас без предупреждения, поэтому... А? Что за чушь ты несешь? Чёртов подонок. Все, что сделал этот ребенок, было самообороной. Разве не так? Так. Все так. Так и есть. Я все видел. Это была только самооборона. Все будет легко, если Нелл и другие искатели станут свидетелями и докажут, что это была самооборона. Больно. Очень больно. Пожалуйста, исцели меня. Ага. Только перед этим я хочу получить расчет за пол, который ты тут залил своей кровью. А кровь, кстати, очень сложно очищать, знаешь ли? Ты пострадал, поэтому тебе скидка. Плати всего 10 тысяч города. Если заплатишь, я, может быть, вылечу тебя. Ты не сказала, что вылечишь остальных? Нелл! Послушав слова Нелл, мы вышли из здания гильдии. Да, мы потеряли очень много времени. Солнце уже начало садиться. Мы когда-нибудь наконец начнем искать таверну, а? Пока мы в городе, я не хотел бы ночевать без крыши над головой. Ого!